Глава 32. Среда. Ночь. Микаэль Бельман стоял, сложив руки на груди, и думал о том, проводило ли когда-нибудь полицейское управление Осло пресс-конференцию в 2 часа ночи. Он стоял, прислонившись к стене слева от подиума, и осматривал зал, где собралось разношерстное общество. Ночные дежурные из газет, сотрудники главных редакций, журналисты, которым на самом деле было положено освещать опустошительные налеты мили, засыпающие журналисты, которых дежурные вытащили из постели. Мона До прибыла в дождевике и спортивном костюме. Она оказалась совершенно бодрой. Наверху на подиуме, рядом с начальником отдела Гуннером Хагеном, сидела Катрина Брат и рассказывала о деталях операции в квартире Валентина Йернсена в Синсене и о последовавшей затем драме в имении Халстена Смита. Сверкали вспышки, и Бельман знал, что хотя он и не сидит там с ними, то одна, то другая камера нацеливалась на него, и он пытался придавать лицу то выражение, которое рекомендовала ему Исабелла Скёин, когда он позвонил ей с дороги. Серьезное, с внутренним удовлетворением победителя. «Помни, что погибли люди», — говорила Исабелла, «так что никаких улыбок или откровенного торжества. Думай, что ты генерал Эйзенхауэр после дня Д. Ты, как руководитель, отвечаешь за то, что стало и победой, и трагедией». Бельман подавил зевок. Улла разбудила его, когда вернулась пьяная после выхода в город с подружками. Он не помнил, чтобы после молодых лет видел ее пьяной. Кстати, о пьянстве. Рядом с ним стоял Харри Холле. И если бы Бельман не знал его, он бы сказал, что бывший старший инспектор тоже пьян. Он выглядел более усталым, чем кто-либо из журналистов, и разве от его одежда не пахнет спиртным? В помещении раздался ругаландский диалект. «Я понимаю, что вы не обнародуете имя полицейского, который стрелял в Валентина Йернсена и убил его, но вы способны сказать нам, был ли Валентин вооружен и стрелял ли он в ответ?» «Как мы уже говорили, следует подождать соглашением деталей до тех пор, пока не прояснится вся картина», — ответила Катрина и указала на махавшую рукой Мону До. «Но вы можете рассказать нам подробности о том, какую роль во всем этом сыграл Халстен Смит?» «Да», — кивнула Катрина. «Об этом нам все известно, поскольку у нас имеется запись с камер наблюдения, и мы разговаривали со Смитом по телефону в то время, когда все происходило». «Вы это упоминали, но с кем он разговаривал?» «Со мной», — она кашлянула. «И с Харри Холле». Мона До склонила голову на бок. «Значит, вы с Харри Холле были здесь, в полицейском управлении, когда все случилось?» Микаэль Бельман заметил, как Катрина взглянула на Гуннера Хагена, словно просила о помощи. Но, судя по всему, начальник отдела не понял, чего она от него хочет, как и Бельман. «В данный момент мы не хотим углубляться в детали полицейских методов работы по этому делу», — сказал Хаген, «чтобы не уничтожить доказательства и чтобы иметь возможность использовать эту тактику в будущих расследованиях». Казалось, Мона До и собравшиеся на этом успокоились, но Бельман видел по Хагену, что тот понятия не имеет, что прикрывает. «Уже поздно, и нам, и вам надо работать», — сказал Хаген и посмотрел на часы. «Следующая пресс-конференция состоится завтра в 12. Надеюсь, к тому времени у нас будет больше информации для вас. А пока доброй ночи, теперь мы все можем спать спокойнее». Вспышки засверкали чаще, когда Хаген и Брат встали, и журналисты начали выкрикивать новые вопросы. Некоторые фотографы навели объективы на Бельмана, и когда кто-то из встающих оказался между Бельманом и фотокамерами, он сделал шаг вперед, чтобы фотографам ничего не мешало. «Подожди немного, Харри», — сказал Бельман, не глядя в сторону и не меняя эйзенхауэровского выражения лица. Когда дождь вспышек закончился, он повернулся к Харри Холле, стоявшему у стены со сложенными на груди руками. «Я не стану бросать тебя волкам», — произнес Бельман. «Ты выполнил свою работу, застрелил крайне опасного серийного убийцу». Он положил руку на плечо Харри. «Мы позаботимся о своих. Хорошо?» Полицейский, который был выше Бельмана, выразительно посмотрел на свое плечо, и тот убрал руку. Голос Харри был более хриплым, чем обычно. «Наслаждайся победой, Бельман. Мне завтра утром на допрос, так что спокойной ночи». Бельман смотрел вслед Харри Холле. Тот шел к выходу широкими шагами, на слегка согнутых ногах, как моряк на палубе во время сурового шторма. Бельман уже переговорил с Исабеллой, и они согласились, что у успеха не должно быть привкуса, и будет лучше, если специальный отдел внутренних расследований придет к выводу, что Холли почти или совершенно не за что критиковать. Как именно они помогут следователям отдела прийти к этому выводу, они еще не знали. Следователей нельзя было подкупить напрямую, но совершенно ясно, что каждый думающий человек прислушивается к голосу разума. Что касается прессы и общественности, то, по мнению Исабеллы, в последние годы стало обычным делом, что полиция при задержании убивает преступника, совершившего массовое убийство, и пресса и общественность более или менее смирились с тем фактом, что общество именно так решает подобные проблемы эффективно, быстро, способом, который апеллирует к чувству справедливости простого человека и без головокружительных расходов, всегда сопровождающих суды по крупным делам об убийствах. Бельман поискал Катрину Брат. Он знал, что они вдвоем будут представлять большой интерес для фотографов, но ее уже не было. «Гунар!» — прокричал он так громко, что несколько фотографов повернулись в его сторону. Начальник отдела остановился в дверях и подошел к нему. «Сделай серьезное лицо», — прошептал Бельман, протягивая ему руку. «Поздравляю!» — громко произнес он. Харри стоял под уличным фонарем на улице Борггата и пытался прикурить в последних порывах ветра Эмилии. Он замерз так, что у него зуб на зуб не попадал, а сигарета моталась вверх и вниз между губами. Он взглянул на двери полицейского управления, откуда все еще выходили представители прессы и журналисты. Возможно, они были такими же усталыми, как и он, и потому не вели оживленных бесед друг с другом, а молчаливой вязкой массой текли по улице в сторону района Гранд-Ланслейра. Или же потому, что они тоже ощущали это. Пустоту. То, что наступает после достижения цели. Ты находишься в конце пути, и до тебя доходит, что дальше дороги нет. Не осталось земли для пахоты, но твоя жена все еще в доме, с ней доктор и повитуха, и ты снова ничего не можешь сделать. Тебя ни для чего нельзя использовать. — Чего ты ждешь? — Харри обернулся и увидел Бьорна. — Катрину, — ответил Харри. — Она сказала, что отвезет меня домой. Она забирает машину из гаража, так что если тебя тоже надо подвезти... Бьорн покачал головой. — Ты поговорил с Катриной о том, что мы обсуждали? Харри кивнул и предпринял новую попытку прикурить сигарету. — Это означает «да»? — Нет, — ответил Харри. — Я не спросил у нее, что она о тебе думает. — Не спросил? Харри на мгновение закрыл глаза. — Может, и спросил, но ни этого, ни возможного ответа он не помнил. — Я спрашиваю, потому что я подумал, если вы вдвоем в районе полуночи находились вместе, но не в полицейском управлении, то, возможно, вы разговаривали не только о работе. Харри прикрыл сигарету и щелкающую зажигалку ладонью, глядя на Бьорна. Светло-голубые детские глаза уроженца Тутена выпучились больше, чем обычно. — Я не помню ничего, кроме работы, Бьорн. Бьорн Хольм смотрел вниз и притопывал ногой, как будто пытался запустить циркуляцию крови. — Как человек, который не может сдвинуться с места. — Я сообщу, Бьорн. Бьорн Хольм кивнул, не поднимая глаз. Развернулся и ушел. Харри смотрел ему вслед. У него было чувство, что Бьорн видел что-то, знал что-то неизвестное ему. Вот, наконец-то загорелось. Машина подъехала к нему и остановилась. Харри вздрогнул, бросил сигарету на землю, открыл дверцу и уселся в машину. — О чем вы говорили? — спросила Катрина, поискала глазами Бьорна и поехала в сторону объятого ночной тишиной района Гренландслейры. — У нас был секс. — Что? — Я ничего не помню до вчерашнего вечера. Мы не трахались. Катрина не ответила, сосредоточенно стараясь остановить машину точно на белой полосе перед красным сигналом светофора. Харри ждал. Загорелся зеленый свет. — Нет, — ответила Катрина, надавила на газ и отпустила сцепление. — У нас не было секса. «Хорошо», — сказал Харри и стал тихо насвистывать мелодию. «Ты был слишком пьян». «Что?» «Ты был слишком пьян». «Ты уснул». Харри закрыл глаза. «Черт». «Я тоже так подумала». «Да нет, Ракель в коме». «Да я». «Делаешь, что можешь, чтобы быть с ней там». «Забудь это, Харри. Произошло кое-что похуже». По радио голос сухо сообщил, что Валентин Ерцен, так называемый вампирист, был застрелен в районе полуночи, и что Осло пережил свой первый тропический ураган и выстоял. Катрина и Харри в молчании проехали Майерство, Виндерен и подъехали к Хольменколлену. «Что ты сейчас думаешь о Бьорне?» — спросил Харри. «Есть ли вероятность того, что ты захочешь дать ему еще один шанс?» «Это он просил тебя поинтересоваться?» — прервала его Катрина. Харри не ответил. «Я думала, у него какая-то история с этой, как ее там, Лин». «Ничего об этом не знаю. Ну ладно, останови вот здесь». «Может, подъехать прямо к дому?» «Только разбудишь Олега». «Вот так, да. Спокойной ночи». Харри открыл дверцу, но не вышел из салона. «Да?» «Ничего». Он вылез из машины. Харри проследил за тем, как задние фары автомобиля исчезают в темноте, и пошел по гравийной дорожке к дому. Дом возвышался впереди и был чернее ночи, без света, без дыхания. Харри вошел внутрь и прислушался. У двери стояли ботинки Олега, но было тихо. Харри снял с себя всю одежду в комнате, где стояла стиральная машина, и сложил в корзину для грязного белья. Он поднялся в спальню и нашел чистые вещи. Харри знал, что не сможет заснуть, поэтому спустился в кухню. Он поставил кофе и стал смотреть в окно. У него появилось несколько мыслей. Он отмел их в сторону и налил кофе, хотя знал, что не сможет его выпить. Он мог снова поехать в ревность, но спиртное не полезет ему в глотку. Потом, попозже. Мысли вернулись. Их было всего две, и они были простыми и громогласными. Одна говорила, что если Ракель не выживет, он отправится за ней, последует тем же путем. Вторая была о том, что если она выживет, он уйдет от нее. Потому что она заслуживает лучшего, и потому что тогда ей не придется идти за ним. Появилась третья мысль. Харри закрыл лицо руками. Мысль интересовалась, хотел ли он, чтобы она поправилась или нет. Черт, черт. Потом четвертая мысль. То, что Валентин сказал там, в лесу. В конце концов, всех нас обманывают, Харри. Он ведь имел в виду, что это Харри его обманул. Или что-то другое. Кто-то обманул Валентина, поэтому тебя тоже обманывают. Он произнес это прямо перед тем, как обманул Харри, заставив поверить, что наводит на него оружие. Но, возможно, он имел в виду совсем не это. Может, речь шла о чем-то большем? Харри вздрогнул, когда ему на затылок легла рука. За его стулом стоял Олег. «Я не слышал, как ты вошел», — попытался сказать Харри нетвердым голосом. «Ты спал?» «Спал?» — Харри оторвал себя от стола. «Да нет же, я просто сидел и...» «Ты спал, папа?» — перебил его Олег, улыбнувшись. Харри заморгал, чтобы отогнать туман, огляделся, вытянул руку и потрогал чашку с кофе. Она была холодной. Черт, надо же!» «Я тут кое о чем думал», — сказал Олег, выдвигая стул и усаживаясь рядом с Харри. Харри зачавкал, чтобы освободиться от скопившейся во рту слюны. «И ты прав». «Да?» — Харри глотнул холодного кофе, чтобы избавиться от вкуса застывшей желчи. «Да. Ты несешь ответственность гораздо большую, чем ответственность за своих близких. Ты должен быть и с теми, кто тебе не слишком близок. И я не имею права требовать, чтобы ты всех их предал. А то, что убийство для тебя — это тоже наркотик, сути дела не меняет». «И до этого ты додумался совершенно самостоятельно?» «Да. Ну, Хельга помогла немного». Олег взглянул на свои руки. «Она лучше, чем я, умеет смотреть на вещи под другим углом. И я не то имел в виду, когда сказал, что не хочу становиться таким, как ты». Харри положил руку на плечо Олегу, заметив, что на нем белая рубашка а-ля Элвис Костелло, которая перешла к нему от Харри и в которой он обычно спал. «Мальчик мой, да? Обещай, что ты не станешь таким, как я. Это единственное, о чем я тебя прошу». Олег кивнул. «Еще одно», — сказал он. «Да?» Стефан звонил. «Это про маму». Харри показалось, что в его сердце вонзился железный коготь, и он перестал дышать. Она проснулась.